Глава вторая. Мария Ковригина. Женщина-министр. Это чистая правда, не улыбайтесь. Так вышло, что с 1967 по 1970 год я жил в городе Кургане. Работал в областной партийной газете «Советское Зауралье». Регулярно публиковал интервью с известными в стране курганцами. С теми, кто жил в тех краях, и с теми, кто, уехав, получил всесоюзную известность. Среди них знаменитый хирург-ортопед Гавриил Абрамович Елизаров, к которому на лечение приезжали больные со всех концов света. Среди его пациентов были Дмитрий Шостакович, Валерий Брумель. Полевод-опытник, дважды герой социалистического труда, любимец партийной верхушки Кремля Терентий Семенович Мальцев. Популярный поэт Сергей Васильев, отец актрисы Екатерины Васильевой, автор исторических романов Алексей Югов. На втором году своего пребывания в этих краях я узнал, что в Москве живет и работает в должности ректора Центрального института усовершенствования врачей, бывшая при Сталине министром здравоохранения СССР, Мария Дмитриевна Ковригина, родившаяся в Зауралье. Загорелся желанием взять у нее интервью. В Курганском музее навел кое-какие справки о биографии легендарной женщины. Правда, скупые сведения мало удовлетворили. А людей, знавших Марию Дмитриевну, я в Кургане не нашел, ведь она покинула город еще в конце 20-х годов. Приехав в Москву, отправился в Институт усовершенствования врачей, располагавшийся в районе Красной Пресни, напротив высотки. Предварительно связался с Марией Дмитриевной по телефону, попросил, чтобы она подготовила для меня автобиографию. Привожу сухой анкетный рескрипт, подписанный бывшим сталинским министром. Он примечательный документ своего времени. Автобиография. Я, Ковригина Мария Дмитриевна, родилась 6 июля 1910 года в селе Троицкое Катайского района Курганской области в крестьянской семье. В период с 1918 по 1924 годы окончила 6 классов школы семилетки. Наряду с учебой, как и все крестьянские дети, выполняла посильную работу в хозяйстве отца. В 1924 году вступила в члены Ленинского комсомола. В 1926-27 годах работала в райкомах ВЛКСМ, село Китайско и города Долматово Курганской области в должности председателя районного бюро юных пионеров. Ушла с этой работы по состоянию здоровья. С декабря 1929 года по январь 1931 была членом правления сельскохозяйственной артели «Боец». В январе 1931 года по рекомендации комсомола поступила на третий курс медицинского рабфака города Свердловска. В том же году была принята в медицинский институт, который окончила в 1936 году. По путевке наркомздрава направлена в городскую больницу города Челябинска на работу врачом-ординатором, но руководством облздравоотдела оставлена в аппарате на должности лечебного инспектора и замначальника лечпроф, где проработала до февраля 1940 года. С октября 1939 по июль 1941, после окончания курсов в Казанском институте усовершенствования врачей имени Ленина, работала по совместительству в городской больнице врачом-невропатологом. С февраля 1940 года по июль 1941 находилась на партийной работе в аппарате областного комитета КПСС, а с июля 1941 по сентябрь 1942 работала зампредседателя Челябинского областного совета депутатов трудящихся. С сентября 1942 по декабрь 1950 года работала в Наркомздраве СССР в должности заместителя наркома по вопросам охраны здоровья детей и женщин. С декабря 1950 по январь 1953 года работала в Министерстве здравоохранения РСФСР в должности министра. С января 1953 до марта 1954 года работала в должности первого заместителя министра здравоохранения СССР, а с марта 1954 по январь 1959 в должности министра. С апреля 1959 по настоящее время работаю в Центральном ордена Ленина институте усовершенствования врачей в должности ректора. В рядах ленинского комсомола состояла 12 лет с 1924 по 1936 год. В Коммунистической партии состою более 36 лет, с декабря 1931 года. На 19-м и 20-м съездах КПСС избиралась членом Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 1951-55 годы, депутатом Верховного Совета СССР 1954-58 годы. В настоящее время являюсь депутатом Московского городского совета депутатов трудящихся. Неоднократно избиралась членом исполкома СОК и КПСССР, членом пленума ЦК Профсоюза медицинских работников. Награждена орденом Ленина, двумя трудового красного знамени, орденом Знак почета и 5 медалями. Президент Польской Народной Республики наградил командорским крестом ордена Возрождения Польши. Имею почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». Неоднократно бывала в служебных командировках в ряде стран: Франция, Швейцария, Венгрия, ГДР, Индия, КНР, Польша, Румыния, Чехословакия, Бельгия, Италия, Тунис, Болгария. Опубликовала более 90 научных работ по вопросам организации здравоохранения. Ковригина. 1969 год. Жизнь настоящего врача должна быть подвигом. Перед читателем текст моей беседы с Ковригиной, выправленный ею и подписанный на каждой странице. Что значит для вас воспоминания о вашей комсомольской юности? Это самые милые, самые дорогие моему сердцу воспоминания. Сейчас мои комсомольские годы представляются необыкновенно бурным, стремительным потоком, который не мог быть остановлен ни на один день, ни на один час. Ты молод, здоров, и тебе до всего есть дело. Ты не можешь стоять в стороне, оставаться равнодушным. Ты смел и даже немного самонадеян. Тебе кажется, что ты сможешь приложить свои силы в любом деле. И все ты делаешь не по чьему-то приказу или в силу какой-то дисциплины, нет. Ты просто не можешь не делать, не можешь, не умеешь стоять в стороне. Это то же самое, как то, что человек не может существовать без воздуха, без пищи, без воды. Это естественная потребность, это сама жизнь. Сколько же у нас было совершенно неотложных дел? Ликвидация безграмотности, распространение государственных займов, хлебозаготовки, борьба с кулаками, организация сельскохозяйственных артелей, а сначала коммуну организовали, долгом своим считали вступить в нее первыми, а родители не хотят. О, все это было непросто. Мы организовывали избы-читальни, первые детские сады и ясли, субботники, учились в кружках политграмоты и одновременно учили этой важной грамоте других. Надо было отвлекать молодежь от пьянки, хулиганства, занимать их досуг. Мы организовали самодеятельный молодежный ансамбль под названием «Красная рубаха». В городе была синяя блуза, у нас же в деревне и свое название, и свое содержание, боевое, на местном материале, с острой зубастой критикой. В «Красной рубахе» успешно выступали, раскрывая свои природные таланты, еще малограмотные батраки и батрачки. Чтобы привлечь в комсомол девушек, искали новые формы работы, которые были близки им. Так возникали красные посиделки, вечера молодых прях. Я была тогда членом бюро Катайского райкома комсомола многих составов. Кто, как не районный комсомольский актив, должен был решение нашей коммунистической партии и советского правительства доводить до народа, до самых отдаленных сел и деревень. Что запомнили вы на всю жизнь? Лето 1929 года. Китайская военщина при поддержке империалистических держав пробует крепость наших дальневосточных границ, разгорается военный конфликт на КВЖД. Как и все советские люди, мы, комсомольцы Катайского района, разгневаны, возмущены. Каждый готов защитить свою родину. Срочно организовываем кружки по изучению винтовки, пулемета, устава Красной армии. Решаем поднять по боевой тревоге комсомольцев Катайска. О том, что это только игра, знаем всего лишь трое. Извещаем комсомольцев. Завтра явиться на станцию к поезду, идущему на восток, едем защищать родину. С собой взять, кроме комсомольского билета, смену белья, питание на двое суток, чашку, ложку, кружку. Домашним и никому другому ничего не говорить, а оставить короткую записку. Уехал защищать родину. За час-полтора до прихода поезда мы все, кому было сказано, явились на станцию заплеченными мешками и котомками. Внешне каждый старался казаться спокойным, скрыть свое душевное волнение, но выдавали лица, сосредоточенные, бледные, и глаза, которые вдруг у всех стали очень серьезными и строгими. Через нашу станцию дальневосточный поезд проходил ранним утром на рассвете. Вот он показался слева из-за сосен. Мы выстроились на перроне, ждем. Станция наша небольшая. Поезда на ней стоят недолго. И вот уже свисток, поезд медленно отходит. Мы расходимся по домам, и первое, что мы делаем, уничтожаем свои прощальные письма. Их никто не читал, наши родные еще только начинают просыпаться. На всех нас эта боевая тревога произвела огромное впечатление. За одну короткую летнюю ночь и это ясное утро мы как-то сразу выросли и очень повзрослели. Почти вся ваша жизнь связана с медициной. Какими чертами характера должен обладать молодой человек, чтобы стать настоящим врачом? Настоящим врачом, на мой взгляд, может быть не всякий молодой человек или девушка. Скажу больше, не все окончившие медицинские институты, имеющие врачебные дипломы, могут считаться настоящими врачами. Настоящий врач тот, кто больше жизни любит объект своей работы — человека. Любит до самозабвения, до самопожертвования. Тот, кто способен ежедневно, ежечасно, несмотря ни на что, вступать в борьбу за спасение человека. Жизнь-работа — это в моем представлении неразрывное понятие настоящего врача — подвиг. А ведь не каждый способен на ежедневный подвиг. Если у врача есть это главное понимание своего долга, своей профессии, всего остального он достигнет, добьется сам. Под остальным я подразумеваю прежде всего постоянную непрерывную работу над повышением своих профессиональных знаний, умений и мастерства. Ваши пожелания молодежи, своим землякам. Прежде всего, встретить великий ленинский юбилей. Следующий, 1970-й, был годом столетнего юбилея Ленина. Большими трудовыми подарками. Ведь Владимир Ильич органически не переносил словесную шелуху, пустословие, звон приветствий. От всего сердца желаю замечательных успехов в работе, учебе, во всей вашей многогранной жизни, чтобы Владимир Ильич, будь он сейчас с нами, мог сказать: «Молодцы, ребята, спасибо вам большое». Если бы случилось чудо, и ваша жизнь началась сначала, как бы вы ее прожили? Очевидно, так же, как и эту первую. Готова повторить все сначала, ни от чего не отказываясь. Ни от радостей, которые дарила мне нелегкая, всегда в труде и дороге жизнь. Ни от горести и разочарований, которые встречались на моем пути в немалом количестве. 1969 год. Что называется, каковы вопросы, таковы и ответы. Ведь и я, молодой журналист, и сталинский министр Мария Ковригина жили в одно время, в одну эпоху, пребывали, каждый по-своему, в сплошной запретной зоне. Даже если бы я знал об одном из самых сильных ходов ее профессиональной медицинской деятельности – на посту министра здравоохранения великой атомной державы, я бы все равно об этом ее не спросил. А если бы спросил, она бы не ответила. А если бы ответила, в газете бы не напечатали. Малоизвестная деятельность Марии Ковригиной. Из документов, хранящихся в музеях Курганской и Челябинской областей, можно узнать и более подробную биографию, малоизвестные и даже засекреченные до недавних пор некоторые принципиальные моменты жизни и работы Марии Ковригиной. Именно Ковригина 1 ноября 1955 года отменила запрет на аборты, действовавший с 1936 года. Снятие запрета, из-за которого женщины нередко шли к бабкам и калечили себя, дало возможность им самим решать свою судьбу. Немногие знают, что в 30-е годы аборт был платным. Стоил он 50 рублей при средней зарплате в 80. После введения запрета на аборт интимная жизнь женщины стала делом общественным. На предприятиях и в домовых комитетах состояли люди, в обязанность которых входило уведомлять компетентные органы о беременности сотрудниц или домохозяек на ранних сроках, дабы предотвратить попытки прервать беременность. Женщины боялись поделиться своими проблемами даже с мужьями. Врачи же, оказывавшие медицинскую помощь, не желавшим рожать, оказывались в лагерях. Эту ситуацию и пыталась изменить Ковригина, одолевшая всех противников своего революционного решения, включая Хрущева. Поговаривали, что Никита Сергеевич побаивался своего министра, дружившего аж с бельгийской королевой. Именно при Ковригиной стали внедрять донорство, объединили детские сады и ясли в одну систему и увеличили декретный отпуск с 27 до 112 дней. В 1942 году члена правительства Марию Ковригину подселили в пятикомнатную квартиру Анны Аллилуевой, старшей сестры жены Сталина. Мария Дмитриевна, чтобы не стеснять хозяйку и ее родственников, обустроилась с дочками в кладовке. Переехать от Аллилуевых, живших в знаменитом доме на набережной, в другое жилье Ковригину вынудил сын Сталина. Пьяный Василий постоянно устраивал ночные сабантуи с матом и битьем посуды. Ковригина не боялась выражать свою точку зрения в ЦК, Совмине и даже на сессии Верховного Совета СССР на замалчиваемую проблему туберкулеза в стране и, в частности, в лагерях. Она первая обнародовала статистику о 1000 с лишним погибших от лучевой болезни в результате ядерных испытаний. Повторю, что до недавнего времени некоторая информация о ее деятельности была засекречена. В 1959 году терпение Никиты Хрущева лопнуло. Марию Дмитриевну сначала лишили доступа к данным Госстата, а затем и вовсе сняли с должности. Строптивого министра перевели в директора рядового института усовершенствования врачей, где она проработала почти до самой смерти. У этой по-русски красивой женщины личная судьба не сложилась. Она ни разу не была замужем, но воспитала двух приемных дочерей. Одна из них стала известной художницей. Умерла Ковригина в 1984 году. Похоронена на Новодевичьем кладбище.